Глава 9. Рекомендательные письма профессоров Марусселя, Рюмюзо, Флаша и Барикеля были написаны в выражениях самых лестных для их ученика, доктора Пьера Ролана. Господин Маршан представил их правлению трансатлантической компании, где кандидатура Пьера получила поддержку со стороны господ Пулена, председателя коммерческого суда, Линьяна, крупного судовладельца, и Мариваля, помощника гаврского мэра и личного друга капитана Басира. Место врача на Лотарингии еще было свободно, и Пьеру за несколько дней удалось получить назначение. Письмо, уведомившее его об этом, было вручено ему однажды утром Жозефиной, когда он кончал одеваться. В первую минуту он почувствовал себя словно осужденный на казнь, которому объявляют о смягчении кары. Душевная боль сразу притупилась, стоило ему подумать о предстоящем отъезде, о том, как спокойно он будет жить, убаюканный морской волной, вечно кочующий, вечно бегущий. Он жил теперь в отчим доме, словно чужой, молчаливо и обособленно. С того вечера, когда он в порыве гнева открыл брату позорную тайну их семьи, он чувствовал, что его последние связи с родными порвались. Его мучило раскаяние от того, что он проговорился об этом Жану. Он считал свой поступок отвратительным, подлым, злым, и в то же время это принесло ему облегчение. Теперь он никогда не встречался глазами с матерью и с братом. Их взоры избегали друг друга, а их глаза приобрели необыкновенную подвижность, научились хитрить, как противники, не смеющие скрестить оружие. Все время он спрашивал себя, что она сказала Жану, призналась или отрицала, что думает брат, что он думает о ней, обо мне. Он не мог угадать, и это приводило его в отчаянии. Впрочем, он почти не разговаривал с ними, разве только в присутствии Ролана, чтобы избежать вопросов старика. Получив письмо о назначении, он в тот же день показал его семье. Отец, склонный радоваться решительно всему, захлопал в ладоши. Жан, скрывая ликование, сказал сдержанно: «Поздравляю тебя от всего сердца. Я ведь знаю, как много у тебя было соперников. Назначением ты обязан, конечно, письмам своих профессоров». А мать, опустив голову, чуть слышно прошептала: «Я очень счастлива, что тебе это удалось». После завтрака он пошел в контору компании, чтобы навести все справки. Он спросил там и фамилию врача, уходящей на следующий день Пикардии, чтобы осведомиться у него об условиях своей новой жизни и о тех особенностях, с которыми придется столкнуться. Так как доктор Перет находился на борту, Пьер отправился на пароход, где в маленькой каюте его принял молодой человек с белокурой бородой, похожий на Жана. Беседа их длилась долго. В гулких недрах гигантского судна слышался неясный непрерывный шум. К стуку от падения ящиков с товарами, опускаемых в трюм, примешивались топот ног, звуки голосов, скрип погрузочных машин, свистки боцманов, лязг цепей лебедок, приводимых в движение хриплым дыханием паровых котлов, от которого содрогался весь огромный корпус судна. Когда Пьер распрощался со своим коллегой и очутился на улице, тоска вновь охватила его, обволокла точно морской туман, который примчался с края света и таит в своей бесплотной толще что-то неуловимое и нечистое, как зачумленное дыхание далеких вредоносных болот. Никогда еще, даже в часы самых страшных мук, Пьер не сознавал с такой остротой, как затягивает его омут отчаяния. Последняя нить была порвана, ничто больше его не удерживало. Когда он исторгал из сердца все, что связывало его с родными, он еще не испытывал того гнетущего чувства заблудившейся собаки, которое внезапно охватило его теперь. Это была уже не мучительная нравственная пытка, но ужас бездомного животного, физический страх бездомного скитальца, на которого готовы обрушиться дождь, ветер, бури, все жестокие силы природы. Когда он ступил на пароход, вошел в крошечную каюту, качаемую волнами, вся его плоть, плоть человека, привыкшего спать в неподвижной и покойной постели, возмутилась против неустойчивости грядущих дней. До сих пор его защищала крепкая стена, глубоко врытая в землю. Уверенность в отдыхе на привычном месте, под крышей, которой не страшен напор ветра. Теперь же все то, что не пугает нас, когда мы сидим в тепле и уюте за запертыми дверями, превратится для него в опасность, в постоянное страдание. Уже не будет земли под ногами, только море, бурное, ревущее, готовое поглотить. Не будет простора, где можно гулять, бродить, блуждать по дорогам, а лишь несколько метров деревянного настила, где придется шагать словно преступнику среди других арестантов. Не будет больше ни деревьев, ни садов, ни улиц, ни зданий, ничего, кроме воды и облаков. И все время он будет чувствовать, как под ним качается корабль. В непогоду придется прижиматься к стенкам, хвататься за двери, цепляться за край узкой койки, чтобы не упасть на пол. В дни штиля он будет слышать прерывистый храп винта и ощущать ход своего корабля безостановочный, ровный, однообразный до одурения. И на эту жизнь каторжника-бродяги он осужден только за то, что мать его отдавалась чьим-то ласкам. Он шел, куда глаза глядят, изнемогая от безысходной тоски, которая гложет человека, навеки покидающего родину. Он уже не смотрел с высокомерным пренебрежением, с презрительной неприязнью на незнакомых прохожих. Теперь ему хотелось заговорить с ними, сказать им, что он скоро покинет Францию, ему хотелось, чтобы его выслушали и пожалели. Это было унизительное чувство нищего, протягивающего руку, робкое, но неодолимое желание убедиться, что кто-то скорбит о его отъезде. Он вспомнил о Моровско. Один лишь старый поляк любил его настолько, чтобы искренне огорчиться. Пьер решил зайти к нему. Когда он вошел в аптеку, старик, растиравший порошки в мраморной ступке, встрепенулся и бросил работу. «Вас что-то совсем не видно», — сказал он. Пьер ответил, что у него было много хлопот, не объяснив, однако, в чем они состояли. Потом сел на стул и спросил аптекаря. «Ну, как дела?» Дела были плохи, конкуренция отчаянная, больных мало, да и то бедняки, ведь это рабочий квартал. Лекарства покупают только дешевые, и врачи никогда не прописывают тех редких и сложных снадобий, на которых можно нажить 500%. В заключении старик сказал. «Если так продолжится еще месяца три, лавочку придется прикрыть». Я только на вас и рассчитываю, милый доктор, а то давно уже стал бы чистильщиком сапог». У Пьера сжалось сердце, и он решил, раз уж это неизбежно, нанести удар сразу. «Я больше ничем не могу вам помочь. В начале будущего месяца я уезжаю из Гавра». Моровско от волнения даже снял очки. «Вы...» «Что вы сказали?» «Я сказал, что уезжаю, друг мой». Старик был потрясен. Рушилась его последняя надежда, и внезапно он возмутился. Он последовал за этим человеком, любил его, доверял ему, а тот вдруг покидает его. Он пробормотал. «Неужели и вы измените мне?» Пьера тронула преданность старика, и он чуть было не обнял его. «Но я вам вовсе не изменяю. Мне не удалось устроиться здесь, и я уезжаю врачом на океанском пароходе». «Ах, господин Пьер, вы же обещали поддержать меня». «Что поделаешь? Мне самому жить надо. У меня ведь нет ни гроша за душой». Моровско повторял. «Нехорошо, нехорошо вы поступаете. Теперь мне остается только умереть с голоду. В мои годы не на что больше надеяться. Нехорошо. Вы бросаете на произвол судьбы несчастного старика, который приехал сюда ради вас. Нехорошо». Пьер хотел объясниться, возразить, привести свои доводы, доказать, что он не мог поступить иначе, но поляк не слушал его, возмущенный отступничеством друга, и в конце концов сказал, намекая, видимо, на политические события: «Все вы, французы, таковы, не умеете держать слово». Тогда Пьер, тоже задетый за живое, встал и ответил несколько высокомерно: «Вы несправедливы, папаша Моровска. Чтобы решиться на то, что я сделал, нужны были очень веские причины, и вам бы следовало это понять. До свидания. Надеюсь, в следующую нашу встречу вы будете более благоразумны». И Пьер вышел. «Итак, — подумал он, — нет никого, кто бы обо мне искренне пожалел». Мысль его продолжала искать, перебирая всех знакомых или людей, которых он знавал когда-то, и среди вспоминавшихся ему лиц перед ним вдруг мелькнуло лицо той служанки из пивной, которая впервые заронила в него подозрение против матери. Пьер колебался. Он еще питал к ней невольную неприязнь, но потом подумал: все-таки она ведь оказалась права. И он стал соображать, какую улицей пройти в пивную. День был праздничный, в пивной на этот раз было полно народу и табачного дыма. Посетители, лавочники и рабочие требовали пива, смеялись, кричали. Сам хозяин сбился с ног, перебегая от столика к столику, забирая пустые кружки и принося их налитые с пеною по края. Найдя себе место неподалеку от стойки, Пьер уселся и стал ждать, надеясь, что служанка заметит его и узнает. Но она пробегала мимо, кокетливо покачиваясь, шурша юбкой, семеня ножками, и ни разу не взглянула на него. В конце концов он постучал монетой о стол. Она подбежала. «Что угодно, сударь?» Она не смотрела на него, поглощенная подсчетом поданных кружек. «Вот тебе на», — заметил он. «Разве так здороваются с друзьями?» Она взглянула на него и сказала торопливо: «Ах, это вы? Сегодня вы интересный, но только мне некогда. Вам кружку пива?» «Да». Когда она принесла пиво, он проговорил: «Я пришел проститься с тобой. Я уезжаю». Она равнодушно ответила: «Вот как? Куда же?» «В Америку». «Говорят, это чудная страна». Только и всего. Дернуло его заводить с нею разговор в такой день, когда кафе переполнено. Пьер направился к морю. Дойдя до мола, он увидел жемчужину, на которой возвращались на берег его отец и капитан Басир. Матрос Папагри греб, а друзья-рыболовы, сидя на корме, попыхивали трубками. Лица их так и сияли счастьем. Глядя на них с мола, доктор подумал: «Блаженны нищие духом». Он сел на одну из скамей у волнореза в надежде подремать, забыться, уйти в тупое оцепенение. Когда вечером он вернулся домой, мать сказала ему, не решаясь поднять на него глаза: «Тебе к отъезду понадобится много вещей, и я в затруднении. Я уже заказала тебе белье и условилась с портным относительно платья, но, может быть, нужно еще что-нибудь, чего я не знаю». Он открыл было рот, чтобы ответить: «Нет, мне ничего не нужно», но тут же подумал, что ему необходимо, по крайней мере, прилично одеться, и ровным голосом ответил: «Я еще точно не знаю. Справлюсь в компании». Он так и сделал, и ему дали список необходимых вещей. Принимая этот список из его рук, мать в первый раз за долгое время взглянула на него. В ее глазах было покорное, кроткое и молящее выражение, как у побитой собаки, которая просит пощады. 1 октября Лотарингия прибыла из Сен-Назера в Гаврский порт с тем, чтобы 7 числа того же месяца отправиться к месту назначения — в Нью-Йорк. Пьеру Ролану предстояло перебраться в тесную плавучую каморку, в которой отныне будет заточена его жизнь. На другой день, выходя из дому, он столкнулся на лестнице с поджидавшей его матерью. «Хочешь, я помогу тебе устроиться в твоей каюте?» — еле внятно спросила она. «Нет, спасибо. Все уже сделано». Она прошептала. «Мне так хотелось бы взглянуть на нее». «Не стоит. Там очень неуютно и тесно». Он прошел мимо, она же прислонилась к стене, сраженная, мертвенно-бледная. Ролан, уже успевший посетить Лотарингию, за обедом шумно восторгался ее великолепием и не мог надивиться, что жена не проявляет желания смотреть пароход, на котором уезжает их сын. В последующие дни Пьер почти не виделся с родными. Он был угрюм, раздражителен, груб. Его резкие слова, казалось, бичевали решительно всех. Но накануне отъезда он вдруг отошел, смягчился. Ночь он должен был в первый раз провести на борту парохода. Вечером, прощаясь с родителями, он спросил: «Придете завтра на судно проститься со мной?» Ролан вскричал: еще бы, черт побери! Правда, Луиза?» «Разумеется», — тихо сказала она. Пьер продолжал: «Мы снимаемся в 11. Надо быть там самое позднее, в 9:30». «Знаешь что?» — воскликнул отец. «Блестящая мысль. Когда мы простимся с тобой, мы побежим, сядем на жемчужину и будем поджидать Лотарингию за молом, чтобы увидеть тебя еще раз. Как ты думаешь, Луиза?» «Да, конечно». Ролан продолжал. «Если стоять на малу со всей толпой, которая придет поглазеть на океанский пароход, ты ни за что нас не разглядишь. Одобряешь мою мысль?» «Конечно, одобряю. Отлично». Час спустя Пьер лежал на своей морской койке, узкой и длинной, как гроб. Он долго лежал с открытыми глазами, думая обо всем, что произошло за эти 2 месяца в его жизни и особенно в его душе. Он так мучился сам и так мучил других, что в конце концов воинственное мстительное горе истощило себя, как притупившееся лезвие. У него уже не хватало сил сердиться на кого-либо, за что бы то ни было. Он махнул рукой на свой праведный гнев и на свою жизнь. Он так устал бороться, наносить удары, ненавидеть, так устал от всего, что совсем обессилел и только пытался усыпить свои чувства, погрузиться в забвение, как погружаются в беспробудный сон. Он слышал вокруг себя невнятные, непривычные шумы корабля, легкие шорохи, едва различимые в тихую ночь стоянки, и глубокая рана, которая 2 месяца так жестоко жгла ему душу, теперь только ныла, как заживающий рубец. Он крепко спал до тех пор, пока топот ног матросов не разбудил его. Было уже утро, и на пристань прибыл поезд. Он привез пассажиров из Парижа. Пьер стал бродить по пароходу среди озабоченных, суетящихся людей, которые разыскивали свои каюты, перекликались, спрашивали о чем-то и отвечали не впопад в суматохе предстоящего путешествия. Поздоровавшись с капитаном, пожав руку своему сослуживцу, судовому комиссару, он вошел в кают-компанию, где несколько англичан уже дремали по углам. Это была большая комната с облицованными белым мрамором стенами и золоченым багетом. В высоких зеркалах отражались казавшиеся бесконечными ряды длинных столов и вращающихся стульев, крытых алым бархатом. Словом, это был плавучий холл, огромный плавучий космополитический холл, где собираются за общим столом богачи со всех частей света. Бьющая в глаза роскошь была та же, что в больших отелях, в театрах, в общественных местах, крикливая и безвкусная, ласкающая глаз миллионеров. Пьер уже собирался пройти в ту часть корабля, которая была отведена для второго класса, как вдруг вспомнил, что накануне вечером на судно погрузили большую партию эмигрантов и спустился в межпалубное помещение. Когда он очутился там, у него перехватило дыхание от тошнотворного запаха, свойственного нищему и грязному люду от зловония человеческого тела, зловония более отвратительного, чем запах звериной шерсти или щетины. В каком-то подобии подземелья, темном и низком, как забои в рудниках, сотни мужчин, женщин и детей лежали на дощатых нарах или, сбившись в кучу, сидели на полу. Пьер не мог рассмотреть их лица, он видел только толпу грязных, оборванных людей, толпу отверженных, наголову разбитых жизнью. Измученные, раздавленные, они уезжали вместе с изможденными женами и детьми-заморышами в неведомые края, теша себя надеждой, что там, быть может, они не умрут с голоду. Пьер думал о многолетнем труде этих людей, труде упорном и напрасном, об их бесплодных усилиях, об ожесточенной, ежедневной, тщетно возобновляемой борьбе, об энергии, растраченной этими несчастными, которые намеревались заново начать неведомо где такую же жизнь безысходной нужды. И ему хотелось крикнуть им: «Да бросайтесь вы лучше в воду со своими самками и детенышами!» И сердце его так заныло от жалости, что он поспешил уйти, не в силах больше выносить этого зрелища. Отец, мать, брат и госпожа Розамельи уже поджидали его в каюте. «Так рано?» — сказал он. «Да», — дрожащим голосом ответила госпожа Ролан. «Нам хотелось побыть с тобою подольше». Он взглянул на нее. Она была в черном, точно в трауре, и он заметил вдруг, что ее волосы, месяц назад только начинавшие сидеть, теперь почти совсем побелели. Ему стоило больших трудов усадить четверых гостей в своей тесной каюте. Сам он сел на койку. Дверь оставалась открытой, и мимо нее толпами сновали люди точно по улице в праздничный день. Огромный пароход кишел провожающими и целой армией любопытных. Они расхаживали по коридорам, салонам и даже просовывали голову в каюту, а за дверью раздавался шепот: «Это помещение врача». Пьер задвинул дверь, но как только очутился наедине со своими, ему захотелось опять открыть ее, потому что в суете, царившей на пароходе, не так заметно было, что все смущены и не знают, о чем говорить. Госпожа Розамельи решилась, наконец, прервать молчание. «Сквозь эти оконца проходит очень мало воздуха», — заметила она. «Это иллюминатор», — ответил Пьер. Он показал, какое у иллюминатора толстое стекло, способное выдерживать самые сильные толчки, а затем пространно объяснил систему затвора. Ролан, в свою очередь, спросил: «У тебя здесь и аптечка?» Пьер открыл шкаф и показал целый набор склянок с латинскими названиями на белых бумажных наклейках. Он вынул одну из склянок, перечисляя все свойства содержащегося в ней вещества, потом вторую, третью, и прочел настоящий курс терапии, который все слушали, казалось, с большим вниманием. Ролан приговаривал, покачивая головой: «Да чего же это интересно?» В дверь тихо постучали. «Войдите!» — крикнул Пьер. Вошел капитан Басир. Он сказал, пожимая руки: «Я пришел попозже, не хотел мешать излияниям родственных чувств». Ему тоже пришлось сесть на койку. И снова воцарилось молчание. Вдруг капитан насторожился. Через перегородку до него долетели слова команды, и он объявил: «Пора идти, а то не успеем сесть на жемчужину и вовремя попрощаться с вами в открытом море». Ролан, отец, который очень на этом настаивал, вероятно, потому что хотел произвести впечатление на пассажиров Лотарингии, вскочил с места. «Ну, прощай, сынок». Он поцеловал Пьера в бакенбарды и отворил дверь. Госпожа Ролан не двинулась с места. Глаза ее были опущены, лицо еще больше побледнело. Муж тронул ее за локоть. «Скорее, скорее! Нельзя терять ни минуты!» Она встала, шагнула к сыну и подставила ему сначала одну, потом другую щеку восковой белизны. Он поцеловал ее, не говоря ни слова. Потом он пожал руку госпоже Розамельи и брату, спросив при этом: «Когда свадьба?» «Еще точно не знаем. Мы приурочим ее к одному из твоих приездов». Наконец все вышли из каюты и поднялись на палубу, запруженную пассажирами, носильщиками и матросами. Пар громко шипел в огромном чреве парохода, казалось, дрожавшего от нетерпения. «Прощай», — торопливо сказал Ролан. «Прощайте», — ответил Пьер, стоя у деревянных сходней, соединявших Лотарингию с пристанью. Он еще раз пожал руки родным, и они ушли. «Скорее, скорее, садитесь!» — кричал Ролан. Поджидавший фиакр доставил их к внешней гавани, где Папагри уже держал жемчужину наготове. Не было ни малейшего ветра, стоял один из тех ясных, тихих осенних дней, когда морская гладь кажется холодной и твердой, как сталь. Жан схватил одно весло, Папагри — другое, и они принялись грести. На волнорезе, на обоих молах, даже на гранитном парапете огромная толпа, суетливая, шумная, поджидала Лотарингию. Жемчужина, пройдя между двумя людскими валами, вскоре очутилась за молом. Капитан Басир, сидя между обеими женщинами, правил рулем, то и дело повторяя: «Вот увидите, мы окажемся как раз на его пути, точка в точку». Оба гребца изо всех сил налегали на весла, чтобы уйти подальше. Вдруг Ролан воскликнул: «Вот она! Я вижу ее мачты и обе трубы. Она выходит из гавани». «Живее, ребята!» — подгонял Басир. Госпожа Ролан достала носовой платок и приложила его к глазам. Ролан стоял, уцепившись за мачту, и возглашал: «Сейчас она лавирует во внешней гавани. Остановилась. Опять пошла. Пришлось взять буксир. Идет. Браво! Проходит между молами. Слышите, как кричит толпа? Браво! Ее ведет Нептун. Уже виден нос. Вот она, вот она. Черт возьми, какая красота! Черт возьми, вы только поглядите!» Госпожа Розамельи и Басир обернулись. Мужчины перестали грести. Одна только госпожа Ролан не шевелилась. Гигантский пароход, влекомый мощным буксиром, который рядом с ним походил на гусеницу, медленно и величественно выходил из порта. И жители Гавра, сгрудившиеся на молах, на берегу, у окон, внезапно охваченные патриотическим порывом, стали кричать: «Да здравствует Лотарингия!» приветствуя корабль и рукоплеща этому великолепному спуску на воду, этому разрешению от бремени большой морской гавани, отдавшей морю самую прекрасную из своих дочерей. Пройдя узкий проход между двумя гранитными стенами, Лотарингия почувствовала себя, наконец, на свободе, бросила буксир и пошла одна, как огромное, бегущее по воде чудовище. «Вот она! Вот она!» — все еще кричал Ролан. «Идет прямо на нас!» Сияющий Басир повторял: «Что я вам говорил, а? Мне ли не знать ее курса?» Жан потихоньку сказал матери: «Смотри, мама, идет». Госпожа Ролан отняла платок от глаз, залитых слезами. Лотарингия быстро приближалась. Сразу же по выходе из порта она развела полную скорость. День был ясный, безветренный. Басир, наведя подзорную трубу, объявил: «Внимание! Господин Пьер стоит на корме совсем один. Его отлично видно. Внимание!» Высокий как гора, быстрый как поезд, пароход проходил мимо жемчужины, почти касаясь ее. И госпожа Ролан, забыв обо всем, вне себя, простерла к нему руки и увидела своего сына, своего Пьера. Он стоял на палубе в фуражке с галунами и обеими руками посылал ей прощальные поцелуи. Но он уже удалялся, уходил прочь, исчезал вдали, становился маленьким, превращался в едва заметное пятнышко на гигантском корабле. Она пыталась увидеть его, но уже не могла разглядеть. Жан взял ее за руку. «Ты видела?» — сказал он. «Да, видела. Какой он добрый!» И жемчужина повернула к набережной. «Черт побери, вот это скорость!» — восклицал Ролан в полном восхищении. Пароход и в самом деле уменьшался с каждой секундой, словно таял в океане. Госпожа Ролан, обернувшись, смотрела, как судно уходит за горизонт, в неведомый край, на другой конец света. На этом корабле, который ничто уже не могло остановить, на этом корабле, который вот-вот скроется из глаз, был ее сын, ее бедный сын. Ей казалось, что половина ее сердца уходит вместе с ним, что жизнь кончена, и еще ей казалось, что никогда больше не увидит она своего первенца. «О чем ты плачешь?» — спросил муж. — Не пройдет и месяца, как он вернется. Она прошептала. — Не знаю. Я плачу, потому что мне больно. Когда они сошли на берег, Басир попрощался и отправился завтракать к приятелю. Жан ушел вперед с госпожой Розамельи. Ролан сказал жене. — А что ни говори, у нашего Жана красивая фигура. — Да. — ответила мать. И так как она была слишком взволнована, чтобы думать о том, что говорит, то добавила. «Я очень рада, что он женится на госпоже Розамельи». Старик опешил. «Что? Как? Он женится на госпоже Розамельи?» «Да, мы как раз сегодня хотели спросить твоего мнения». «Вот оно что. И давно вы это решили?» «Нет, нет, всего несколько дней. Жан, прежде чем говорить с тобой, хотел увериться, что его предложение будет принято». Ролан сказал, потирая руки. «Очень хорошо, очень хорошо. Великолепно. Я вполне одобряю его выбор». Сворачивая с набережной на углу бульвара Франциска I, госпожа Ролан еще раз обернулась и бросила последний взгляд на океан. Но она увидела только серый дымок, такой далекий и неуловимый, что он казался клочком тумана. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Валентина Емельянова.